Здравствуйте все. О, даже не дети, неужели признает в нас ниндзя? Сейчас я буду называть номер команды и имена. Услышав себя, вы выходите к доске, к своему новому наставнику. Теперь вы переходите под их ответственность и обязаны слушать их. Начнем. Команда номер 8. Киба, Хината, Шина. Ваш наставник, Куриная Юхи. Появилась в кабинете красавица-брюнетка, с красными глазами и бинтоподобным платьем и... А это случаем не та, в кого я тогда врезался? Пока она оглядела кабинет, в ожидании своих новых подопечных, я словил ее взгляд по ходу, это была она, вон как смотрит то-то я думал знакомая чувиха некрасиво вышла, как-нибудь извинюсь ау, а в каноне Хината ходила с короткими волосами, а тут отращивает, хм да и походка довольно ровная, я бы сказал уверенная, неужели мои слова на что-то да повлияли, любопытно, следующая команда номер, ну, в общем, канонные подружане почти в полном составе, разве что нет девятой команды под началом Гая, но это понятно, они же на год старше, так что уже миссии выполняют. Так оставшиеся, ожидайте своего сенсея. Его зовут Какашихатаки и, похоже, он задерживается. С негодованием сказал Ирука, который старался особо на меня не бросать взглядов, неужто я его так запугал, хладнокровно нейтрализовав желудя. Узумаки, откуда ты знал? Ты о чем? Я просто предположил, и... Как видишь, мое предположение оказалось верным, повезло. Улыбнулся я, несмотря более на учиху. Встав, я потянулся и пошел к доске. «Ты куда, Наруто?» — спросила Сакура Аво. «Чудеса прям, она отлипла от Сацуки. Рисовать буду. Всяко лучше, чем просто сидеть и ждать ТЦ. Да я сейчас был бы согласен даже на учебник какой-нибудь». Понудел я, начав рисовать полноценное тело человека, а не мечеловека, пытаясь соблюсти пропорции и рисовать симметрично. Хра, уже полтора часа прошло. Рисунок так, на четверочку из десяти, увы. А рисунки мне оттачивать было некогда. Эх, ну, почему бы и не наказать Какаши, как Нарик из канона. Как раз проявим командную работу, Учиха. Леска есть? Зачем тебе? Вокруг ног обмотаю и подвешу себя над потолком, саркастически сказал я. Есть, лови. Спасибо. Положил я ее в карман, идя к выходу, скоро верну. Вернувшись из туалета с шариком, наполненным водой в руках, я перенес один стул, сделал хинге высокого челика, встал на стул и пригвоздил шарик с водой над дверью. «Саски-кун, Наруто, ты что делаешь?» — спросила она, когда увидела, чем я занимаюсь. Я привязал сверху шарика леску с крючком, а другой конец лески сильно натянул к ручке двери. Дверь тут отъезжающая, так что, когда дверь отъедет в сторону, леска потянется вниз, из-за силы натяжения, потянет за собой крючок и шарик. А так как шарик пригвозден к стене, то он сначала также натянется, а потом пойдет по шву и лопнет, вылив туалетную воду на вошедшего пусть я и сказал, что вода туалетная, но набрал я ее не из унитаза, а из раковины, увы, нигде не нашел бутылки или чашки, так бы и из параши набрал, чтобы неповадно было. Считай, некоторая мотивация для сенсея не опаздывать в будущем. Ты убери это. Неужели тебе так нравится сидеть тут и изнывать от скуки? Она не ответила. Сатинушка, лови. Благодарствую. Кинул я леску хозяйке. ХРР, ПФ, до сих пор обижается, когда так называю. И почему все еще не привыкла? И вообще, наш сенсей же будет опытным ниндзя. Неужели ты думаешь, что он попадется в такую глупую ло? О-о-о, дверь открывается. Механизм запускается и... Чё? Ха-а вы, это все он, это сделал Наруто. Начало обелять себя и Учиху она. О, так это же вы, давно не виделись, сказал я с улыбкой на лице, держа руку на уровне лица, с жестом Виктория, а мои сокомандники удивленно на меня посмотрели. Не нравитесь вы мне, ребятки, сказал он, пока его зрение было перекрыто его же мокрыми волосами. Жду вас на крыше. Исчез он в белой дымке, а Сацуки посмотрела на меня с подозрением. Ну, идете, Ману, давайте начнем, что ли? Представьтесь, кто вы, что любите, что не любите, свои мечты, хобби, в общем все, что посчитаете нужным. А начнет, ну, пусть ты. Да, дамы вперед. Ткнул Какаши пальцем на Сакуру, говоря все это. Его голос был крайне скучающим, пусть в глазах глазу, был некоторый интерес. Сборная солянка из последнего из Учиха, джинчурики и средничка, ничего не скажешь, Учиха пофигист, Узумаки хулиган, а Харуна просто дружит против Узумаки, командной работой тут и не пахнет. Можете дать пример? Спросила Сакура. Ну я, Какаши Хатаки, что люблю, вас это не касается, что не люблю тоже. Мечта, пожалуй, оставлю при себе. Хобби, ну, я много чем увлекаюсь. Ваша очередь. Да мы же вообще ничего не узнали, шепотом возмутилась розоволосая. Ох уж эти анбушники. Бывших не бывает, ну ладно. Меня зовут Харуна Сакура. Я люблю, стрельг взглядом в Сацуки. Моя мечта, повтор предыдущего действия Эмди. Не люблю, когда запутываются волосы. Свое утреннее состояние. И, стрельг в меня глазками, эй, ну некрасиво так делать. Я-то думал, шо мы подружаньки. КХМ. Мои хобби, это чтение, общение с анихими и причесывание волос. Вроде все. ХМ. Ну, спасибо хоть за анихими. Я польщен. Следующий. Ожидающий уставился циклоп. ХМ. Ну раз так, пожалуй я, мое имя, Наруто Узумаки. Люблю поесть, тренировки и сарказм. Не люблю я, когда мое время тратит попусту, заставляя ждать. Многозначительно стрельнул я в глаз одному белобрысому копипасту. Остывшую пищу и то, когда ко мне обращаются без минимального уважения или вежливости. Хотя панибратство приветствую, если мы достаточно хорошо ладим. Мои мечты, ХМ, я бы назвал это целями. Одну я назвать могу. Показал я улыбку, скрыв глаза, и начал позитивно говорить. Я собираюсь убить одного человека. Почему? Этот пережиток прошлого должен был остаться там же, а не творить невесть что ХМО. А еще я хочу дать начало клану Узумаки. А что? Фамилия подходит, а великий клан вымер так, что никто за плагиат не отругает. Ха-ха. Ладно, по большей части, мои слова тут так, чтобы увидеть охеревшую мордашку Учихи, что мне удалось. Даже интересно, что она теперь скажет при своем представлении. Ха-ха, ну увлечений у меня много, так что вряд ли об этом следует разглагольствовать. Уже не стал я тянуть время, дав эстафету брюнеточке. Эмма, как интересно, это кто же тебе так насолил? Пережиток прошлого. ХМ, выпендрежник. С такими навыками метания оружия, ты даже в птичку не попадешь, кого ты убить собрался. Да и клан, что это за Узумаки такие, даже не слышал о них. Великий, ПФ. Проигнорировал я замечание Сакуры. Саски Учиха, что я люблю, нет такого. Эй, а как же те помидорки, которые я тебе приготовил в прошлый раз? Не люблю я очень многое. Мечта, это цель, я должен возродить величие клана Учиха и убить одного человека. Зыркнула она на меня, с некоторым раздражением ха, бесится потому что я сказал ее цели, а выглядит это так, словно она мне подражает. Хех, КХМ, а вообще, мои слова и правда недалеки от истины. Обито кунчик и правда мне всю малину жопой шеренганистой передавил, когда свои обижалки направил в сторону Минато-сенсея и Кушины лол. Я Минато учителем назвал. Не, в целом, это справедливо. Так что ладно, ну, это было ожидаемо, но все же, а кто цель Наруто? Что же, раз мы познакомились, то можем и поговорить о грядущем. О чем же? Мы как команда, должны будем выполнять миссии. И приступим мы к этому завтра, но перед этим, у нас будет кое-какая тренировка. Тренировка на выживание. Что? А разве тренировка в академии была недостаточной? Хе-хе-хе, если я скажу, я могу вас напугать. То есть, это не простая тренировка. Это особый тест. Он нужен для того, чтобы отсеять слабые звенья генинов. Отсев равняется 66%. То есть, из 27 новоявленных генинов, шиноби станут только 9 человек. Оставшиеся вернутся в академию. Что? Так мы же сдали все в академии. Как мы? Такова жизнь шиноби. Несправедливость, неравенство и постоянно меняющиеся преграды. Привыкайте. Так вот, тренировка будет завтра. Всю дополнительную информацию вы узнаете из этих распечаток. До завтра, ХМ. И да, подготовьте на завтра снаряжение ниндзя. Завтра продемонстрируете свои навыки. Сражаться будете против меня и так, моя личная рекомендация. Лучше не завтракайте. С чего бы? За живое задел меня принтер. Потому что вас может стошнить. ХМ, ну и не опаздывайте, бывайте. Шуншиннулся пугало. Тренировочная площадка номер 3, начало в 7:15 утра и не завтракать сложная тренировка намечается. Ну да, КХМ, есть у кого желание отпраздновать становление генином и успешное? Я занят, без меня, фи, какая бука. Я тоже занята, до встречи всем. Разделились мы, ну и ладно. А я, пожалуй, сначала закуплюсь снарягой, а потом разведую полигон ХМ. А лучше даже подготовлю. Не зря же Какаши дал нам столько времени. Он же завтра и опоздает с условной целью того, чтобы мы подготовили поле битвы под себя. Бля, это же так придется потратиться. Хотя ладно, общая снаряга не превысит 5 косарей, так что переживу. Хм, а вообще, что мне нужно прикупить? Кунай, штучек 15, сюрики около 20-25, леску, метров на 100, ну так, с запасом, ну и парочку флешек и дымовух. В целом-то и все. Хм, по итогу, вышло около 7 косарей эмди, немного не попал. Хм, а вообще, я был без хинги в магазе, и мне понравилась реакция продавца. Сначала он хотел меня попросить на выход, вернее, это промелькнуло у него в глазах, но только увидел у меня повязку, так начал даже излишне вежливо лебезить передо мной, чтобы я не создал ему проблем. Ох, вот тогда-то я прям прозрел, что шиноби это жестко, так что, буду пользоваться. Хм, он даже не рискнул завысить цену или обсчитать меня, вот что значит статус. Ну да ладно, третий полигон тут недалеко, так что мне просто пару прыжков шуншином и я на месте. Хм, три столба в земле, чек, деревьев дофига и больше, чек, прудик река на месте, чек, кустики в наличии, чек, полянка имеется, чек, так, мемориальный камень тоже на месте и обидка находится на нем, все как говорилось в манге. Хм, ладно, прийти-то я пришел, но чего бы мне такого замутить. Хм, о, скрытые в листве кунай, которые натянуты леской, волчьи ямы, замаскированные кибакуфуды, которые будут подрываться от воздействия чакры, о, а еще можно взрывные сетки по деревьям раскидать, словно паутина пауков. Хм, придется попыхтеть, а еще нужно сделать карту расположения ловушек, чтобы мои сопартийцы не репнулись от моих задумок. Получается, помимо основной карты, нужно будет сделать ее копию, чтобы отдать тянкам. Хм, очень вряд ли, что хоть одна ловушка сработает так, чтобы потрепать какаши, но вот как отвлечение сгодится. Так что, вместо части кунаев, можно использовать камни, которые обмотаны взрывными печатями. Не, я понимаю, экономия, это не круто, на поле-то боя, но ничего не могу поделать, с моим хомячьим поведением. Все же, это еще не настоящая миссия, чтобы прям все-все открывать. КХМ, ну, ловушки я намутил, о, точно, кого-то же привяжут к столбу, сделаю-ка я заначку с кунаем, в каждом из них. Ну так, чтобы обрезаться в плане веревку чик-чирикнуть, а не вот это вот фу, короче точно, нужно будет какую-нибудь хавку заныкать, чтобы не сдохнуть с голоду. Сомневаюсь, что трем-двум крайне голодным генинам хватит обычного бента, так что еще немного еды можно скрыть. Я прям злодейский злодей. Хм, а я тут так подумал, чего мне время тратить попусту. У меня же пари с самим собой. Меньше 3 дней осталось на освоение катоновского шарика, так что, первое ниндзюцу для Узумаки в здании. КХМ, я просто крайне возбужден тем, что могу освоить новую технику, которая будет влиять на окружение. Хм, мой обычный полигон не подходит для освоения огня, тут слишком много деревьев, в том числе и сухих. Так, в ряде случаев, учихи учились огню рядом с какой-нибудь речкой или прудиком, так что, придется слегка прогуляться. Хм, во, великолепная точка, здесь практически никто не ходит, так что можно и попробовать. Текс, глубокий вдох, генерация чакры 6 печати, а затем окрасть чакры в стихию огня, открыть рот и дуть. Хм, я почувствовал легкий жар в горле, но он потух, как только я открыл рот. Хм, следует открывать уже и выдувать струей, техника 1, дубль 2, вдох, печати, чакра, дуть, окрас. М-чакра просто выдулась через рот, то есть, тут принцип не в том, что ты поджигаешь выпущенную чакру, значит, в первый раз я делал верно, дубль 3, вдох, концентрация чакры в груди, печати, окрас и дуть, буееть, маяят, уука, мммммм, биееее, быстро спустился я к воде, набирая ее в рот и полоща его, блять, мой ротик, мой язычечек, сука, я все обжег, слишком узкий проход я сделал, давление огня было гораздо выше, чем проход, куда он должен был выходить, из-за чего он скопился во рту, падла, кхиее, маяйюэк тёлтауаэй, как же хорошо, что я тренируюсь в нелюдном месте, так еще и ближе к ночи, на часах всего часов 11, кхм, обычно в это время я уже дрыхну, но завтра я встану пусть и рано, и даже приду вовремя, но именно там я и высплюсь, пока какаши придет. Помнится, он опоздал часа на 4, что ли, да, он завел будильник часов в 11, плюс-минус 5 минут, а в табеле написано прийти в 7:15, так что да, выспаться я смогу, весь полигон готов, хавка заныкана, так что, я все успею, даже чакру за ночь восстановлю, после этой тренировки моего рта, я даже не знаю, чему больше удивляться, тому, что ты находишься здесь, тому, что ты не спишь, или тому, что ты пользуешься стихией огня, так еще и используешь печати техники огненного шара. Я дернулся, как давно она здесь. Почему? Ее рот ёб, я каждый раз не могу ее засечь. Уакуаонауиут. Блять, с таким ртом только говорить. Твоя проблема в том, что ты сначала печати делаешь, а потом выдуваешь пламя. Это нужно делать не поочередно, а одновременно. Только сложил последнюю печать, сразу дуй. Чего? Она мне помогает технику осваивать? Как интересно. ХМ вдох, концентрация чакры, печати и окрас, выдув. Как давно ты изучаешь этот дзюцу? Пораженно смотрела она на огромный шар, испаряющий литры воды. Нихера себе, его диаметр навскидку метров 8, это офигеть. И ведь мой контроль чакры позволяет тратить ее капля к капле, то есть, я ни крупицы чакры на ветер не пустил. Ответь, Узумаки. И это калькосет мне натил. Смотрел я на остаточный пар, вздымающийся вверх. Ясно это в печь, что, только сегодня. Неверяще смотрит на меня, словно надеется на то, что это шутка. Не верю этого КХМ. Впечатляет, у меня ушла неделя. С завистью сказала она. Мак и явно тут, я пришел только пару минут назад. Не мог уснуть и решил прогуляться, а тут ты. Атна, то автор. Пошли за мной. Ара, если не обработать рот сейчас, не сможешь ни есть, ни говорить довольно долго. Это сейчас тебе вода помогла. Пошли. А у неужели я растапливаю ледяное сердце Учихи? КХМ, угу, пламенем растапливаю КХМ. Пусть последняя попытка вышла и успешной, но я глупо рискнул. Я же только рот обжег, так еще раз с огнем начал работать, балбес. Что сказать, Сосиа, должен будешь, Атна. Вау, а тут ничего так, уютненько и нет, мы не в клане Учиха. То место опечатано, мы у нее на хате, которую выдала деревенька. Лаконично и минималистично, из вещей и стилизации дома, все только необходимое. Ничего лишнего, даже стула, один всего. Как хороший гость, я снял свою обувь, оставшись в носках. Иди к раковине и полоскай рот теплой водой, постепенно понижая ее температуру. Да ледяной не доводи. Пошла она в другую комнату. Да уж, за мной ухаживает и заботится Учиха. Неужели я столь крут и неотразим? Хех, Эмди. Даже сложно поверить в такое. Фульк, тьфу, вот, это медикамент. Сейчас он растворится, и ты также продолжишь полоскать. После этого постарайся не говорить и не есть. Если не сможешь, ешь остывшую жидкую пищу. Не знаю, рамен там или суп рисовый куриный. Как закончишь полоскать, иди к себе домой. У меня нет лишних футонов или кровати. В свою не пущу. Нихера себе. Это чё она там себе надумала? МХМ. Закончил я ополаскивать, ощущая легкую вибрацию и расслабление полости рта и языка. ПХМ. Привлек я ее внимание и сунул ей в руки бумажку, сложенную вдвое, помахал рукой и отправился на выход. Осипа, поблагодарил ее. И что это за каракули? Спросила она, когда открыла мою карту. Я на ней ловушки отметил красным цветом, клад заначку зелеными цветами, а также нарисовал ориентиры, типа деревья, столбы, мемориал, пруд, поляну, даже расстояние приблизительно указал к 100. Я ебал в этом мире систему измерения. Тут она не метрическая и даже не имперская. Тут какие-то стрёмные ли 358 2М, Чи, 1733 СМ, Бу, 166 М, хрень короче, китайская. Я, конечно, разобрался с принципом их использования, но до сих пор перевожу это в метрическую систему, чтобы лично мне было проще ориентироваться. Вот хазе почему, но измерения тут китайские, даже учитывая то, что разработку этого аниме вел япошка, странная херь. Не став даже пытаться сказать, я ей жестом показал, чтобы она взяла это с собой на завтра. Она закатила глаза, но засунула в подсумок. Я помахал рукой и вышел из хаты ХМ, а запах в этом доме тоже приятный и опрятный, ничего не скажешь. Когда я оказался в своей хате, я по-бырому замутил бульончик и измельчил салат, замешав это все. Получилась своеобразная каша-суп, вот вроде и вкусно, но вкус плохо чувствую. Но вот то, что эта хрень будто кем-то пережевана, ощущаю отчетливо. Не круть, конечно, но жаловаться не приходится точно. Как только рот выздоровеет, так сразу же словлю тигряшу и захаваю. Я же победил свой спор с судьбой, лол, фича ли Гай работает. Я смог освоить технику меньше, чем за пару часов. Безумие. Это же какая у меня предрасположенность к огню, если я сышку так просто выучил. На землю я потратил почти полгода, а тут, на тот же уровень своей стихии, всего ничего, читерство какое-то. Бла-бла-бла. Заез здравствуй. Сасске кунку-ху-ху-ху. Стань же с моим телом с КХМ. Да, теперь я могу идеально косплеить КХМ, косплеить рыча. Пусть мой рот уже и не так сильно болит, все же Регин Лиса рулит. Но даже так, он прошел не прям полностью. Так что, теперь я имею низкий голос, и могу шипеть, а-ля змейка. Так что, могу заставить Какаши флешбикнуть всяк его проигрыша рычу. Да, пусть это и временно, но это так круто. Как бы Хиругада до инфаркта не довести своими приколами. Хм, кста, ща похаваю, а затем легкую разминочку замучу, потом приду и буду спать где-нибудь на веточке, в тенечке. Так, все приготовления завершены, я даже искупашкнуться успел, а отсюда до третьего полигона всего ничего. Километра 4, ах, пардон, чуть больше 11 лифи. Короче, шуншином вжик-вжик и я на месте думаю, не больше 5-8 минут уйдет. И я что? Первое что ли? Сквозь сон я услышал вопрос Сакуры. Я даже не стал никак реагировать, а просто валялся на дереве. Я, кстати, когда ловушки устанавливал, учитывал то, что их не следует располагать прям близко к рабочей зоне, где будут ходить непрошеренные. Сакура, простыми словами, думаю, ей предложу работать в команде, когда мои клоны уже будут Какашича отвлекать, тогда же и карту выдам. Просто сейчас она даже слушать не будет. А вот когда осознает силу белобрысика, тогда уже вполне себе сможет рассудить то, что ей в соло не справится. А там уже дело техники. Она сейчас просто сидит на солнышке и греется, в ожидании хоть кого-то. Я просто валяюсь сверху. Уахахау. По ощущениям, прошло уже часа три. Сацуки просто сидит и пялит в лес, думая о чем-то. Сакура пялит на нее. Эх, какой же ее хватит удар, если она узнает о том, что ее любимый... На самом деле тяночка даже жаль немного. Не, правда жаль. Просто представь, что твоя вайфу, с которой ты пытаешься наладить контакт и прочее, на самом деле просто мужик с миловидной внешкой, которая КХМ. Даже предположить это представление становится больно и печально, не говоря уже о том, что тут такое в реале творится. ХМ, я вот пытаюсь проанализировать, почему она шифруется под кунчика, и мне приходят всякие мысли. Ну, например, самая такая... которая вроде и бредовая, но вроде и возможная мысль. Вдруг она комплексует в том, что только из-за того, что она тян, она не получала от Фугаку полноценного внимания, которое все уходило и тачке. Вот она и пытается его полностью копировать, но даже так, отказываться от настоящего имени и даже в документах заменять его на другой, тем более при живых-то, на тот момент, родаках, ну такое себе. Другое предложение состоит в том, что она хочет сама распоряжаться своей судьбой, а не идти в политически выгодный брак, как разменная монета. Но и тут странность состоит в том, что Фугаку, если бы захотел, без проблем бы добился этой цели, все же он сам-то знает, что она тянка кхе, ну не мог же сам Фугаку не знать, какого пола его дитятка, бля, так себе теория. Однако, хм, еще одна мысль вытекает из предыдущей. Вдруг в тот момент, когда Микото рожала, могла появиться двойня Тян-кун, и сейчас Тян отыгрывает куна, с которым что-то случилось. Кажется, в странные дебри я лезу, но, Узумаки, слезай давай, сенси скоро появится, без интереса сказала брюнетка. Ах-ха-ха-хау, зевнул я и всем своим видом спросил, где он, что, ты как тут, он там сидел еще раньше, чем я пришел, что, ты шиноби и этого не заметила, он ведь даже не скрывался. Странно посмотрела она на розово-волосую, которая пристыдилась. Ю, ребятки, вы опоздали. Вот что встретила Какаши от всей его команды, вместо приветствия. Ха-ха, ребятки, извиняйте, мне дорогу перебежала черная кошка, пришлось обходить, а уже там, я заблудился, где-то на дороге жизни. А вы молодцы, вовремя пришли. И почему я ему не верю? Так, вот будильник, он заведен на 12 часов. Ваша задача, любым способом завладеть этими колокольчиками. Вы должны успеть до полудня, а колокольчика только два. Рад, что ты заметила. Тот, кто окажется без колокольчика, будет привязан к столбу, а победители на его глазах будут обедать вот этими бента. У тянок заурчали животы, а Сакура еще и покраснела из-за этого. И кстати, проигравший вернется обратно в академию. Что? Вскрикнула Сакура, а у Сацуки глаза метили путь, как удалиться из орбит. А что вы так смотрите? Я предупреждал, что просто не будет и да. Чтобы выполнить эту задачу, вам следует не сдерживаться и нападать с желанием убить меня. Че что? Сенси. Но это же опасно, сказала Сакура, а я решил сыграть песенку канонного Нарика, замахнувшись кунаем в него, как почувствовал то, что за моей спиной уже колышется ветер, на моей голове уже держится рука, а другая направила мой кунай мне же в затылок, бля, а он быстрее Хибисенсия. Я едва заметил его скорость перемещения, пусть и видел его приблизительную траекторию. Опасно. Вот Риги-чан засранец, взял меня, сбросил с ветки, а сам наблюдает за тем, как меня тут шлепают, хотя, я бы поступил так же. Все же, оценить скорость Какаши удалось, и эта скорость удивляет. Наруто-кун, незачем спешить, я ведь еще не сказал старт, а мои сопартийцы сразу же слиняли, когда услышали сигнал. Эй, так я же не это имел в виду. Ох, ладно, они хоть прятаться умеют. Да, так быстро товарища еще не кидали, у меня на памяти сложно будет состряпать из них команду. Чего стоишь, беги и прячься, пока даю фору. Даже глаз прикрыл, ха, и правда думаешь, что я могу убежать? Да у меня в фамилии есть корень от слова камикадзе. Кхе, да, напал я на него, метя кунаем в лоб, левой рукой. Как самонадеянно решил атаковать в лоб. Что же, урок первый, тайдзюцу. Заблокировал он этот удар, а правой рукой я метнул сюрикен в нити колокольцев. Заметив это, он подпрыгнул, собираясь сделать сальтуху через меня, а потом бросить через плечо. Симпровизировав, я тоже подпрыгнул, пиная его по голове защититься от этого. Он решил тем, что отпустил меня в полет, а также выставив блок двумя руками. Во время полета, я умудрился метнуть еще один сюрик в него, который пролетел под ним, ибо он снова подпрыгнул. Я приземлился кувырком, а тот сюрикен продолжил движение и перерезал леску, чем заставил Какаши повернуть голову на посторонний звук. Это его спасло от ядрен картошки, которая почти взорвалась возле него, но он перенаправил ее в другую сторону, как кунг-фу панда, против пушек павлина Ю. Даже тут получаются отсылки. Ядрен картошка взорвалась на дереве, сняв 50 сантиметров листвы. Какаши выглядит удивленным. Ну да, он же своим носом не чухал никого там, откуда в него прилетела ядрешка. Ну, ядрен картошка, это булыжник, обмотанный кибакуфудой, да, это моя хлопушка, которой я экономил кунай. Как видно, это работает. Наблюдая за боем Бдандина и Джоунина, Сацуки сначала фыркала на глупость Узумаки, пока не показался взрывной камень, который был переотправлен сенсеем в небо. Что это было? Отк, стоп, неужели те каракули, которые он мне сунул? Начала копошиться она рукой в подсумке, в поисках бумажки. Достав ее, она сверила серую глыбу с мемориалом, а потом посмотрела на местонахождение сенсея и сокомандника и заметила на карте красную линию. Это ловушки? Нет, слишком мало информации. Может, совпадение, но для... В этот момент ее рот оказался прикрыт ладонью, а ближняя к подсумку рука была зафиксирована в неподвижном состоянии. «Это я», — шепотом сказал низкий голос. «Учиха, пусть Какаши сейчас сы занят, но клон долго не продержится. В одиночку я не смогу сдержать его скорость. Как насчет поработать в команде и убери, пожалуй, 100 кунай от моей головы? Он мне не к лицу», — отпустил я учиху. «Так в тот раз я был прав. Чертов Узумаки. Хм, думаю, ты уже ознакомился с картой ловушек. Запомни всю карту и больше не доставай. И какой план? Ну, поверхностный анализ скорости и стиля боя мы провели, так что сейчас следует сконцентрироваться на работе в команде. По сигналу, нападай со спины на Какаши, мой клон подготовит почву. А ты, за Сакурой пойду. Все же она тоже наш сокомандник, и вообще, перепрячься. Я нашел твою точку меньше, чем за минуту. Думаешь, Джоунину это будет сложнее сделать? ТЦ. Сигнал какой? Кодовая фраза. Сенси, пояс. Услышишь, нападай через 3 секунды. Огненный шар будет кстати. Кивнул я и отправился за деревцем КХМ. Как виды? Спросил я, лежа рядом с Сакурой. От моего появления она аж дернулась. Как хорошо, что рот я прикрыть успел ей. КХМ. Помимо этого, я подложил ей в карман карту с подписью от Саски, чтобы она уж точно не выбросила. Не ори. Пока Какаши занят, придумаем стратегию против него. Хочешь с моей помощью колокольчик загробастать? Еще чего? Ты не Саски-кун, не надейся. ТЦ, и снова такая грубость. Ну, я предлагал. Исчез я, вернув чакру оригиналу. Хм, Сакура отказалась, впрочем, особой надежды и не было. Вот Сацуки не подводит, быстро адаптировалась к новой ситуации, даже перепрятаться успела. Хм, а клон хорош, неплохо держится. Вот что значит... Ученик Хибисенсия. Тайдзюцу я освоил хорошо, пусть и не применяю специфичные приемы, так, только стиль Листа Дагокин. Даже не ожидал, Наруто-кун, ты неплох в тайдзюцу, а еще я хорош в ниндзюцу. Начал я складывать печати для огненного шара. Что, Генин владеет техникой такого уровня? Сенси, пояс. Ха, стратегия оригинала очень даже неплохо придумана. Не вкладывая чакры, я имитировал эту технику, чем удивлял Какаши, который отпрыгивал спиной назад. Стихия огня, техника огненного шара. Словно начал выдувать технику я, как из-за спины шерингонистого показался огненно-красный свет катона. Какаши оказался окутан в пламени Учиха. Ха, а Сацуки ловко подхватила мою инициативу. Однако, этого недостаточно, чтобы ликвидировать Какаши 100%. Он под землей, а так как Учиха к нему была ближе. Учиха. Прыжок. Она доверилась и прыгнула с чакрой высоко вверх, а из-под земли вскочил Какаши. Я метнул в него куной, метя в голову, а оригинал со спины Какаши метнул сюрикен, срезавший один колоколец. Какаши не мог отвлечься на звон, потому что концентрировался на куной, а Оригичан подменил настоящий колокольчик на заготовленную мишуру, сделанную оригиналом из подручных средств и замаскированную под колокольчик один из двух добыт. Учиха приземлилась недалеко от меня, как я почувствовал, что меня тянет под землю. Какаши вылез из-под земли, поменяв меня с ним местами. Датон, техника двойного самоубийственного обезглавливания. Только он вылез, как Сацуки снесла ему голову, клон исчез. Эй, Узумаки вообще-то на грядках не растут, начал я ругаться. Эй, уберите этого паука с моего лица. Начал я елозить, когда эта хрень начала двигаться. Не двигайся, сейчас я, апчхи. Люто чихнул я, и эта хрень улетела на землю. А ой, прости, немного неловко сказал я, когда увидел, что я чихнул на Учиху. Ты, яростно взревела она, стой, не на, пуф. Снесла она голову моему клону, который все сражение вел Какаши по ловушкам. Бля, последние воспоминания клона, это просто нечто из рода фетишей. Она наступила мне на лицо. Вот теперь ты свободен, сказала она, а Какаши еще стоял в удивлении с одной стороны от жестокости, а с другой с того, что его противник был клоном. Но когда он успел, я же всегда держал его в поле ЗР в момент, когда я скрылся под землей. Но где тогда оригинал? Что-то я заигрался с ними, нужно стать немного серьезней. ТЦ. Чакра моего клона вернулась не вся, из-за насильственной смерти Воджиш. Ладно, этой чакры тоже хватит, чтобы создать еще одного чо. Когда я оказался подвешен так, как Саюри даже не снилось. Меня опутывали лианы, сжимали горло, лезли в рот и нос, затрудняя дыхание. Я едва держался за сознание. Стоп, он же не макутоновец. Гиндзюцу. Какие странные ощущения. Прервав чакра-поток, я увидел над собой Какаши, который наставил на меня куной, стрельнув взглядом в сторону, заметил, что Сакура в бессознанке, а Сацуки в той же ситуации, что и я. Увы, но время вышло, сказал Хатаке, а будильник зазвенел на столбе. Час прошел. Уже, я думал, он уже давно прозвучал. Для меня эта битва растянулась, как минимум, на пару часиков, а тут бац, и меньше часа. Эх. «Кстати, а почему у тебя голос сегодня такой низкий?» – спросил Какаши, только заметил. «Да ничего такого, Какаши-сан просто немного перенапрягся», – сказал я в стиле рыча, а он отскочил от меня и метнул кунай. Фюх, если бы не Сацуки, на одного Узумаки меньше бы стало. Посмотрел я на кольцо куная, которое было пробито другим кунаем. «Вы чего, Какаши-сан? Вот это я понимаю», – флешбикнуло его. «Он наш опасность почухал и решил напасть. Пэ, прости, КХМ». «Что у тебя с голосом?» – строго спросил он. «Я вчера рот обжегс, вот и получается так. Вы чего кунаями метаетесь все, в неподвижного меня-то? Вы чуть на одного Узумаки меньше не сделали, а нас и так маловато. Эмма, ладно, пойдемте к столбам, привяжем Сакуру и пообедаем». Схватил он лежачую девчонку от Гиндзючил, что ли? «А, что Саймен, Саскикун, не умира, что происходит? Время вышло, а ты, как самое слабое звено, привязана к столбу», — сказал Хатаке, вообще не подбирая слов. «Наруто и Саске, пусть вы и не добыли колокольчики, вы все равно заслужили обед. Кушайте, ее не кормить, Какаши-сан, вот вы и не правы». «Эм, в чем же?» Я не ответил, а позвенел колокольчиком. Глаз копипаста расширился. Он посмотрел на пояс, но оба колокольчика на месте. Я подошел к нему, щелкнул по одному колокольчику и прошелся звук «дзынь», повторив так по второму. Послышался глухой звук «тунг», подставной, из дерева. «Но когда ты, когда сказал сенси, пояс, вы удостоверились в том, что они оба на месте. Затем, после того, как вы напали на Учиху, вы получили одним кунаем в лоб, а сюрикеном я срезал его и подменил Каварими. Самодовольно ухмыльнулся я, а Сацуки разинула рот. Вот значит как, ну что же, ты, дзынь, кинул я его в Учиху, которая рефлекторной поймала, удивившись. Не хочу признавать, но без Учихи я бы его не добыл, произнес я, с легкой улыбкой. А что, мне понравилась эта схватка. Узумаки, ты, если гордость не позволяет взять, можешь считать это платой за спасение моей шкурки, от куная Какаши-сана. Она промолчала. Что же это интересный поступок? Ладно, давайте так, вы сейчас пообедаете, а потом устроим повторную проверку. Ведь героев нужно поощрять. Саске, если хочешь, можешь помочь им добыть еще один колокольчик. Я вас оставляю. После обеда вторая попытка. Начал уходить в Хатаке. И да, повторюсь, Сакуру не кормить. И исчез. Хаэм, Узумаки, когда ты успел подменить себя на того клона? Услышал я от Сацуки, которая взяла обед и уселась на травку рядом со вторым столбом. Ах, это ну, к вам с самого начала спрыгнул клон. Я был на 3 ветки выше. Что? Почувствовал я 3 эмоции удивления. Ха, а Какаши-то подслушивает. Если вы не заметили, я вчера вам предлагал отпраздновать наш статус с генинов. После этого, я хотел предложить вам осмотреть место будущей битвы, однако вы мне отказали, как девчонки на рандеву. Так что, я сам осмотрел полигон и подготовил на нем ловушки. Но вы даже не додумались все сверить те карты, которые я вам сунул. Учиха хоть во время битвы догадался, а ты? А у меня не было никаких карт, обиженно сказала она. Давай, если найду, то ты мне торчишь желание. Она сначала стушевалась, но потом самоуверенно подняла глаза. Давай, а не найдешь, я заберу твой обед и ты меня развяжешь. Бисп, сказал я, подходя к ней и просовывая руки в карман у задницы. Эй, ты, она заткнулась, когда я достал бумажку. Что? Я даже для достоверности написал, что она от Саскикуна, чтобы ты ее не выбросила. Развернул я перед ее лицом карту. Ну да ладно, достал я сюрикен и разрезал веревку. Затем выбросил сюрикен, который разрезал леску, которая держала ветку. И послышался миллисекундный писк и звук шатающейся листвы. Ха, он получил по морде. Лол, Хаэм, ты только что обезвредил ловушку с веткой. Как видишь, карта рабочая, сказал я Сакуре. На, поешь. Открыл я свое бенто, на котором были палочки для еды. Но сенси ведь, если ты будешь голодный, от тебя толку не будет вообще. Тем более, я более чем уверен, что ты даже не завтракала. А ты ел? Спросили они в один голос. Ну да, посмотрел я на них, как на дебилов. Голодный шиноби, плохой шиноби. Да и вообще, он не говорил, что есть запрещено. Он рекомендовал этого не делать, якобы стошнит. А то, что он опоздал, это было очевидно. Я ему как-нибудь за это отомщу потом. И вообще, Учиха. Ладно, она послушная отличница, подчиняется учителям, но ты-то ты чего без завтрака? Она не ответила. Спасибо, сказала Сакура, когда я впихнул ей бенто чуть ли не насильно. И прости за все, я была всегда такой грубой, а ты? А я задорный весельчак и хохотун. Ешь давай, Узумаки. Учиха обратила мое внимание на себя. На, сказала она, протягивая мне ополовиненное бенто. Неужели я доломал этот мир и у нас теперь тут мир дружба жвачка? СП, вы все, объявился Хатаке перед нами, создав образ злюки. Девчонки аж подскочили. Прошли, червы, сказал Хатаке, у которого была красная щека, с отпечатком ветки. А, круто, сказал я, вставая. Как это прошли? Спросила Сакура. То и значит, Наруто-кун, вероятно, догадался, в чем была истинная цель теста. Также, ну естественно, дать Какаши-сану по лицу веткой-ловушкой, чтобы не подслушивал. Какаши слегка покраснел или мне показалось, а вот основная цель теста наверняка проверка того, как мы сработаем в команде. Да, именно так, миссии шиноби всегда выполняют в команде. Так что, если ниндзя не способен отринуть свои собственные интересы и сработаться с напарниками, то из-за него товарищи могут подвергнуться опасности, в том числе и попрощаться с жизнью, сказал он холодным тоном. Безусловно, выполнение миссии крайне важно, но знаете, тех, кто не подчиняются правилам, называют мусором, но те, кто не заботится о своих товарищах, они куда хуже мусора. Интересные слова, Наруто. Если красные это ловушки, то что же зеленые? спросила Сацуки. Точняк. Резко оказался я позади столбов и достал из тайника хавку в упаковках. Я предусмотрел тот вариант, где вы не думаете своей головой, а просто послушно подчиняетесь Какаши-сану. Так что, я подготовил еду. Раздал я всем хавку, которую подготовил лично я, так что, вкус этой пищи должен вызвать у них оральный оргазм. Тебе лишь бы поесть. Каждый может обидеть повара и художника. Наруто-кун, а почему ты не зовешь меня сенсеем? Ну, Какаши-сан, принцип у меня такой, сказал я, на что Какаши вопросительно посмотрел. Сенсеем я зову лишь тех, у кого чему-то учусь сам, а не тех, кто пытается меня научить какой-то хрени насильно. Как-то так, у вас я еще ничему не научился, сказал я, а Какаши поразился. Интересная точка зрения, даже справедливая. А-то, едва успевал отвечать я, пока хавал вообще, после того, как я показал добавку, хавать начали все, даже Какаши присоседился. Завтра в 8 на мосту Хамачи, оттуда пойдем брать миссию у Хокаге. Так что, новоиспеченная команда номер 7, не опаздывайте. Какаши-сан, помнится, я еще в первую нашу встречу с вами говорил, что не люблю опаздывающих людей, а если это регулярно, я им начинаю пакостить. Пожалуйста, не заставляйте меня исполнять это и для вас. Давно это было, хе-хе-хе. Почесал он голову и отправился отсюда. Так ты с ним был знаком? Ну, вообще нет. Просто в очереди вместе сидели. Улыбнулся я на вопрос Сацуки. Ах-ха-хау, я бы сейчас гонял в парилку, точняк. У нас же есть горячие источники. Кто-нибудь пойдет или опять я занят-занято? Они переглянулись. Пожалуй, я откажусь. Ох, ну да, конспирация-с, и свалила. Я тоже ничего такого. Просто родителям нужна помощь, сказала Сакура. Наруто, глубокий вздох, в чем желание, которое я тебе должна? Со смущением спросила Харунаха. Ну, есть кое-какая мысль. Я хочу, чтобы ты решил нагнать слегка интриги, показушно задумавшись, словно оценивая ее возможности. Мой взгляд ее напряг. Мое желание такого, давай дружить. Ее рот приоткрылся от удивления, а вся краска сошла на нет. Неужто думала, что желанием будет поцелуй или чего-то более пикантное? Глупышка. Дружба, поддержка, доверие, все дела. А то ты с самого начала Академии меня не взлюбила и до сих пор это мешает нормальной коммуникации. Все же, теперь мы еще и в одной команде. Обосновал я желание. Не, можно было бы просить чего и посерьезнее, но это не имело бы смысла. Я, растерянно смотрит на меня. Хорошо, давай дружить, все еще в прострации. Ну ладно, бывай. Я же пойду наслаждаться горяченькими источниками, в которых все мое тело расслабится после тяжелой тренировки, вызывая сонное состояние от блаженства. И иди давай, не соблазняй такими сладкими речами. Не хватало еще родителей кинуть из-за источников, отошла она. Пока-пока. Пошел я в рай на земле. Примечание к части. Ох, позитивненькая главушка вышла. Ну раз такая пьянка, следующая безумная цель. 666 лайков. Если наберется до 25 октября 2024 года, я замучу лютый спойлер, обернув его в виде досье особого персонажа, чье влияние на сюжет будет расти в геометрической прогрессии. Ха-ха, а учитывая то, что цели и дедлайн столь высоки и ограничены, кажется, мне даже запариваться не придется. Ну и под конец, чтобы разбавить этот спич, крутейшая цитата из возможных. Не, это не выглядит так, словно я смогу это съесть без проблем. Пожалуй, похожу чутко голодным. Значок защиты авторского права, Джуджинни. Адьос, глава 30, нос к носу. Примечание к части. Эх, вот бы помацать. Бойтесь своих желаний. Хола, кста, апшки на песню принадлежат, вроде, восходу ФТС, линер. Ломит разум, ломит ребра, но выходит ультразвук. Если боль поочередно, значит, страх мой наяву. Это чувство не оставит. Снова падаю с кровати. Мир меняется местами, а пространство жжет предатель. Нужно бросить вызов силе, что когда-то, воспарив, ненависть в себе взрастила, дабы вывернуть пари, дабы в искрах потускневших вычерпать зловонный яд, что для странников надежда, а надежда, это я, в кабинете Хокаге, после тренировки на выживание. Докладывай, Какаши, только ты остался, другие уже, ПФУ, выразили свое мнение насчет новых подопечных. Хай, Хокаге сама, первоначально, когда только пришел к генинам, я абсолютно не верил в то, что из них можно состряпать команду, чего уж, в первые же минуты на моего клона, который должен был их сопроводить на крышу, вылили воду. Хокаге подавил вздох. Наруто-кун, именно он. Мое предложение о том, что они это подготовили вместе, разбилось об обвинение Сакуры, которая свалила все на одного Наруто. После мы познакомились, и моя мысль о том, что командой тут и не пахнет, подтвердилась. Не стал Какаши упоминать о мотивах уже своих учеников. Попрощавшись и предупредив их об испытании, я ушел. Взгляд старых глаз был сосредоточен на Хатаке. Хаем, они сдали, перешел к сути старик. Даже лучше, чем я мог представить. Похвала копирующего ниндзя удивила Сарутоби. Пфу, продолжай. Ну, Наруто напал до сигнала, не дождавшись меня, за что и поплатился. Хаймем не похожи на него. Это было частью его тактики. Хирузин проявил интерес всем своим видом. Этим способом он оценивал мои навыки, в том числе скорость. Когда его напарники спрятались, он остался в одиночку против меня. Не став отступать, он перешел к тайбзюцу. Удивил Какаши этими словами третьего. Самонадеянно и глупо. Пфу. Он показал крайне высокий уровень владения тайбзюцу листа и сильного кулака. Я бы мог сравнить его уровень с тем, который показывает ученик Гая. Глаза Хирузина смотрели на Джоунина в смятении. Не знал, что у нас в академии так хорошо преподают. Прокомментировал Какаши. Странно все это. В академии он не показывал ничего выдающегося. Каждый спарринг походил на его избиение. А тут такая оценка от Какаши. Вновь Наруто что-то скрывает. Рано, очень рано я прекратил наблюдать за ним. Теперь это выходит боком. Пока я был занят его, как позже оказалось, клоном, глаза Хирузина впились в Джоунина. Оригинал разрабатывал план и вербовался командников для работы в команде. Как итог, к нему присоединился Саске, Сакура же отвергла предложение Наруто. В общем, эти двое отлично скооперировались и выступили против меня, помогая друг другу. Немного осекся Какаши, вспомнив, как жестоко Саске разделался с клоном Наруто. Сакура же в конце она оказалась привязана к столбу. Неудивительно. Пфу, выходит, ты засчитал проход из-за дуэта Узумаки Учиха. Нет, Наруто проявил инициативу и помог Сакуре, чем дал команде шанс отыграться. Значит, нет, к моему удивлению, один колокольчик добыть им удалось. Даже так, что я этого не заметил. Сарутоби пораженно вылупился на бывшего анбушника. Угадайте, кто выделился? Наруто-кун. Да, он не забыл о цели испытания и добыл себе колокольчик, который отдал Саске. Что? Он пожертвовал свой билет в шиноби, чтобы его товарищ, который помогал ему, не вылетел. Как итог, он стал связующим звеном в своей команде. Наруто – это настоящий шиноби, с огромным потенциалом, да и Саске ему подстать. Только над Сакурой нужно поработать, и тогда в деревне появится сильная боевая единица. Я тебя услышал, Какаши. Завтра приступайте к миссиям. Так точно. Буду взращивать в них настоящую команду, а не этот зародыш, который только формируется. Ступай, Хай. Вышел он из кабинета. Очень интересно. Прикрыл глаза Хирузин, слегка дернулся, когда ему привиделось то, что Наруто схож с его любимым учеником, который, к глубокому его сожалению, стал предателем Инукининым. Очень ты занятный, Наруто-кун. Даже интересно, куда тебя приведет твой путь. Конец повествования. Чертова жара. Возмущалась Сакура, чей лоб был в поту, а на руках была жидкая пыль и грязь. Сенси, а вы не хотите нам помочь? Эмма, не, вы же хотели стать ниндзя и выполнять миссии, вот и наслаждайтесь. Пробормотал Какаши, перелистывая страницу, лежа в теньке на ветке дерева. Наруто, у тебя же есть это, как там ее, техника материальных клонов. Почему бы не использовать ее и не ускорить работу? Продолжает слегка ныть Сакура. А что? Вопрос хороший. Эх, Сакура, увы, а на практике особой роли это не сыграет. Слегка кряхтел я, пыжая эту землю сначала тяпкой, а потом и ручками. В том-то и дело, что смысл нашего тут присутствия в том, чтобы мы прочувствовали весь процесс, а не дошли до цели. Странно на меня зыркнула Сацуки, тоже работая, только уже граблями. Мы здесь пашем для того, эха, чтобы вместе проводить как можно больше времени. Как говорится, общий труд сближает. А если я буду ускорять процесс с клонами, эху, то нам взамен этой миссии дадут другую, аналогичную. Безусловно, таким образом, мы можем нафармить больше денег, но, эху, как говорится, любая техника имеет как силу, так и слабость. Моя техника позволяет мне быть в разное время в разных местах, но пропорционально количеству клонов, я получаю и их усталость. То есть, даже если мы выполним в таком темпе десятку миссий, на 11-й, К примеру, я выдохнусь. Эхо, если выдохнусь я буду валяться как Какаши-сан. Если будет так, дальше горбатиться вы будете в две пары рук, а не в три. А, эхо, раз так, то вас постигнет зависть. А чего мы пашем, а он валяется? Тут уже не будет, эхо, ни грамма командной работы, а если не будет ее, то смысла в нашей сборной генинов не будет, в принципе, как-то так. Сакура слегка подзависла от моего анализа, а Сацуки кивнула, соглашаясь с моими доводами. Вот-вот, слушайте блондинчика, дело говорит, особенно мне понравилась та часть, где общий труд сближает. Есть в этом что-то, перевернул очередную страничку циклоп. Ну так давайте к нам, будем как настоящая команда, сблизимся, работая все вместе, заявила Сакура Какаши. Справедливо. Ну, Сакура, я бы с радостью, но знаешь, у меня ведь это, как ее, аллергия на работу, воспаление хитрости, охреневание от собственного статуса наставника, предположил я. А ну, что-то из этого определенно есть. Так что да, я болен, а вы, как хорошие подопечные, спасете меня от того, чтобы я не чувствовал себя плохо. Так может быть, у вас еще и аллергия на незаслуженный заработок есть? Спросила Сацуки. И тогда мы, как настоящая команда, разделим ваш процент с миссии между собой. Так, сумма миссии 5000, если не ошибаюсь. Получается, ваши 20%, к нашим 830 рио на человека приблизительно выйдет 101-200 рио. Не, могу заверить, на деньги у меня аллергии нет. Так что поменьше слов, побольше дела, как говорится. Как говорится, хм, девочки и девочки, а что насчет того, чтобы командно погонять Какаши-сана по полю граблями и мотыгой? Предложил я, а Какаши подозрительно замолчал. Эта идея мне нравится, даже в лоб тебе не дам за то, что приравнял меня к девочкам. Выделывается Сацуки. Наруто, дашь тяпку на пару минуток? Попросила Сакура, смотря на Какаши. Это бунт, за это в деревне. Ну что вы? Какой бунт? Это просто внеплановая тренировка, чтобы проверить готовность нашего джоунина-наставника. А то вдруг он не готов в самый неожиданный момент защитить нашу любимую деревню скрытого листа. Переглянулись мы с братьями, сестрами по оружию. Что-то недобро вы зыркаете, сказал Какаши, смотря сначала на нас, а потом за наши спины. Эй, а вы тот участок забыли убрать? Ткнул Какаши, на что тянки обернулись, но я-то прошаренный, сам этим пользуюсь. Так что прикрикнул тянком, пустившись в погоню за кинологом. «Не сбежишь!» «Сбежал, ха-а, ха-а, ха-а, Сацуки уже запыхалась, да и Сакура. «Вы шиноби или погулять вышли? Какого хрена вы уже выдохлись? Мы же только начали!» «Да иди ты!» «Хух, мы уже минут 20 без перерыва бежим, с этими тяжеленными инструментами наперевес!» Заявляет Сакура. «Учиха, даже ты!» Молча словил ее зырк. «Да, с вами только марафонить, КХМ!» Чертовы гормоны, ТЦ, ну и куда он делся? Ну и ладно, пофиг на него, мы миссию кончили, теперь пойдемте сдавать ее. А разве без сенсея это можно делать? Ну вот как раз и узнаем, что это значит, оплату уже забрали. Кто? Когда? Он предупреждал о том, что сюда могут прийти. Так вы у нас седьмая команда, наставник Хатаки Какашида, он и забрал. Найдите своего сенсея и попросите его разделить оплату. Обычно так и делается. Вы у нас новички, так что этого могли и не знать. И да, забирать оплату с командной миссии может только ее командир, не ниже уровня чунина. Самолично генины не могут брать задание оплату, если только нет документальной доверенности, заверенной печатью Хокаге, разрешающей это делать. Как-то так, будут еще какие-нибудь вопросы? Нет, угрюмо проговорил я, подавив желание потереть шею Какашке. Я выдавил улыбку и сказал: «До свидания, всего доброго, удачного дня». Дежурно улыбнулась светловолосая девушка, с выразительными чертами лица и яркими глазами. Да ебаный рот, эти гормоны когда-нибудь успокоятся. «И чего делать будем?» – спросила Сакура. «Искать этого седого одноглазика и выбивать свою долю. И где ты собрался его искать?» Сацуки бьет прям по больному месту. «Да вообще, ха, хотел бы я знать, да вот только понятия не имею. Может, ка, а кого это вы искать собрались? Как скрытно, я даже не почувствовал его присутствие, он ведь буквально в метре за моей спиной. Ну-ну, Наруто, чего ты так нервничаешь? Кунай, это не игрушка, нечего так ими тыкать, можно и поцарапать кого-то. Вот теперь мне все больше становится не по себе, как я вообще смог добыть тот колокольчик у такого-то монстра. Недооценил он нас в первый раз, только поэтому, вы нас кинули, так еще и сбежали с нашими. Ну почему сбежал? Просто решил не тратить вашу энергию на то, чтобы после трудного рабочего дня таскать вас по бюрократическому аду. Держите свои кровные, заслужили. Кинул он нам звонкие мешочки с монетами. По 10 рио, а еще меньше размена не было, ну не знаю, по 1 рио, ну так, чтобы погромче звенели. Не ворчи, Наруто. Завтра миссия в 8 утра. Ее оплата будет около 20 тысяч. А чего так много? Сакура подвох чухает. Потому что вам придется сидеть с внуками старейшины, и по секрету скажу. Высокая цена обусловлена тем, что эти дети те еще проказники. Так что удачи. Исчез клон. Полагаю, встреча будет на том же мосту, раз он не назвал другого места. Проговорила Сацуки. Похоже на то. Посмотрел я на солнце. Хм, часиков 17 вечера. Будем проставляться за первую миссию в качестве генинов или опять все заняты? Поглядел я на этих командных челиков. Я буду тренироваться. Отрезала Сацуки. Не удивлен. У меня тоже дела. Неловко сказала Сакура. Когда я перевел взгляд на нее, она отводит глаза. Походу, продвижение в наших отношениях на минимуме, пусть дружелюбие и наблюдается. Хм, ладно, не буду настаивать. Попер я в сторону, в которую им не по пути. Я попер в совершенно незнакомый район Конохи. Хм, вглубь я сюда не гонял, просто в курсе о том, что этот участок по ночам шумный. Тут дискотеки или концерты проводят, может, какие-нибудь фестивали. Этот район расположен на восточной стороне, так что темнеет тут сравнительно рано, в отличие от моей северо-западной части, где солнце садится и светит до талого. Тут какое-то псевдо-КПП, хм, мне ничего не говорят, два гоблина тут торчат, да мускулами играют, взгляды у них какие-то непонятные. Ну да ладно, а тут ничего так, красочно и ярко, чистенькие улочки, ходят различные челики, детей тут не видно, либо шиноби, либо взрослые, круто, чё сказать, никто попросту не орёт. Хм, улицы тут широкие, будто много людей ходить должно, но сейчас мало кого видно, должно быть тут время какое-то определенное, когда час пик хазе. Деревья тут красивые, все ухоженные, плиты на полу качественно сделанные, в отличие от моего района. Неужто тут, типа, элитный райончик? Да тут на каждые 4 метра столбы освещения установлены, каждый такой из металла, с различными узорами. Сверху красные плафоны с надписями, внутри плафонов лампочки. Тут уже солнце почти не видно, так, обычный закат, о, освещение врубилось, лол, красные фонари. Такое было в КРД, неужто отсылка на ХМ? Погоди-ка, КПП, видимая элитность района, шум в темное время суток, красное освещение, неужто я прошелся по кварталу красных фонарей? В Конохе есть отдельный район для этого, так выходит, удобно. Так вот что, меня пропустили, повязка шиноби, коснулся я этой металлической пластины ХМ. Сейчас я не планировал посещать это место, деньги, девушки и алкоголь, в этом месте собраны пороки шиноби, которые Кушина так не поощряла. Ладно, все равно сейчас без денег. Сомневаюсь, что жалкие 1,5 косаря тут хоть чего-то стоят, так что это место можно покинуть, но заметочку о нем я, пожалуй, сохраню. Пошел я на выход из этой обители борделей. А во, как быстро приходите еще. Начал меня троллить гоблин КППшник. Наш девиз 4 слова. 3 секунды и готово, угорнул второй вот засранцы. Не смог сдержать лыбу и я. Ага, пришел, увидел, победил. Козырнул я гоблином. Ха-ха, а ты хорош. Обычно начинают быковать, а тут так культурно принял и подключил самоиронию. Ну, вы двое из ларца одинаковы с яйца. Я хотел сказать, слиться. Намекнул я на то, что они близнецы однояйцевые. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Я, Джуджинни, Даулиданджа. Представился второй. Я, Наручан. Можете звать так. Бывай, Наручан. До скорого. Подмигнул Даулиданджа, и ничего и не гоблины, если так посмотреть. С бахем, мальчики. Козырнул я КХМ. Ха-ха-ха-ха. Понимаю. Вклинился Куромчик. О, ты проснулся. Да ты просто дал ложную надежду со своим сбахем. Ха-ха, а я и забыл, что ты выкупаешь теперь из-за это. Ну, раз веселье не намечается, я спать. Веселье? Неужто куколдизм во всей красе? Не тебе меня судить. Сомневаюсь я что-то, что Мегумин есть, хотя бы, 16. Да-да, как ты смеешь, псовое млекопитающее. Нашел чем бить, оправдывайся. Ты же ведь показывал мне то, что смотрел сам. Этот лис, тот клон, чертов засранец. Он слишком дохера ему показывал. Он меня еще и шантажирует этим. Вот зараза блохастая. Хм, а я тут так подумал и понял. Пора кончать игру Ики в Анихиме. Времени на это больше не будет, а потому и смысла дальнейшего развития за нее нет. Но вот кидать Итахиасана без прощания, такое себе. Вот я и подумал, а чего бы мне не накрыть прощальную поляну. Все же, как бы то ни было, а к этому детку я относительно привязался. Как раз у меня в Холодосе есть пара блюд моего приготовления, которые можно без проблем перенести и угостить. Суши, жареные пельмени, пирожки с капустой, мини-шаурма, наггетсы КХМ. Не все из этого, конечно, есть, но приготовить это несложно, даже быстро, я бы сказал. Пирожки, наггетсы и жареные пельмени есть, на суши ингредиенты тоже в наличии, да даже шавуха без проблем будет скрафчена придется. Конечно, тащить это в нескольких контейнерах, но пофиг, после шести не едим, ага, едим ближе к восьми, бля, у меня всего полтора часа, даже меньше, надо бы поднапрячься. Ху-ух, даже переодеться успела, да, давненько я не был в образе. Задерховствуйте, Итахиасан, сказал я, заходя в пустую библиотеку, а вечерхом тут как всегда пустовато. Начал я разговор хоть с чего-то, Анихиме, аж из-за стойки похромал он. Я уж думал, обнял он меня, почему тебя так давно не было, перевозбужденно скакал он. Когда ты эрхастешь, свободного в эрхемени становится все меньше, сказал я, неловко улыбнувшись. Сколько в эрхемени мы с вами знакомы, но так я вас и не угостила ни эрхазу своей самархасхваленной стэрхипней, теперь эрхис прохавляю. Улыбнулась я, подняв руку с пакетом, где друг на друга уложены бента с хавкой. Ау, это, он странно посмотрел. Почему у меня ощущение, что ты прощаешься? Ммм, отвела я глаза. Как пэрхоницательно, увы, но так и есть. Мой путь изменился, и пэрхиходится адаптироваться к новому пути. Вот оно как получается, велик шанс того, что это наша последняя встреча. Кто знает, быть может, так и есть. Че что, услышали мы грохот упавшей книги ХМ, такие вот дела. Да, можно ли считать ее вружкой, а не химитетян? Почему, ты, сакурха, ничего не поделать, мне и пэрхов да пэрх идется исчезнуть. Но почему, ты ведь, знаешь, я бы не хотела, чтобы обо мне плакали. Подошла я к ней и стерла слезы. Запомни лишь мою улыбку. Окрасила я свое лицо нежной улыбкой. Ты погляди, сколько в Эрхимя, самое в Эрхимя насладиться моей готовкой. Ты ведь можешь сделать исключение в своей диете, эрхади меня. Она кивнула головой, блин, так сильно привязать ее к образу я не рассчитывал, это немного не круто, если все же придется воспользоваться образом еще раз. Ну тогда идемте, я сегодня угощаю. Начала я раскладывать хавку. А ты и правда очень вкусно готовишь. Значит, не просто так хвасталась. Разбавил атмосферу Итахиасан. А-то, это вы еще не перехабовали мои чеп. Осекся я, к моему горлу подступил комок, а на глаза навернулись слезы, которые мгновенно подавил. Каха-кахаем, я эрхада, что вам и нерховица моя готовка. Она и правда бесподобна, сквозь слезы говорит она эмди, перестарался я с качеством образа. Завершив трапезу, мы покинули библиотеку, а Итахиасан оставил нас, уйдя по другой дороге. Сестрица Анихиме, нихера себе, какую она позволила себе вольность. Можешь сказать почему, перхости, но я не хочу давать тебе ложную надежду. Я не думаю, что мы когда-нибудь еще увидимся. Пока эрхай не мерхе так, как этого можешь ожидать ты. Что это значит, я не могу сказать. Это будет нечестно по отношению к тебе. Я не умею перхощаться, потому скажу перхосто. Перхощай, обняла ее я, а потом начала уходить.